Низкая самооценка. Прокрастинация влияет на общее самоощущение и самооценку, что, впрочем, многие и так знают. Вряд ли то, что сказано далее, нам нужно оставлять, согласитесь? Постоянное чувство вины. Прокрастинатор почти всегда испытывает чувство вины за самые разные прегрешения. За то, что опять подвел и сорвал проект, или стал той единственной точкой в цепочке исполнителей, которые не сделал вовремя. За то, что работал не месяц, как и нужно бы по-нормальному, а сделал за последние три ночи, украв у сна и здоровья. Сделал кое-как, через силу. И отлично знает, что от него ждали куда большего. За то, что снова не может купить детям обещанную приставку или свозить на море, потому что начальник лишил премии и пообещал в следующий раз утопить в офисном кулере. За то, что знает свой потенциал и может серьезно прорваться, но вы знаете. Или за то, что видел уже немало возможностей для роста, но все они гуськом проходят мимо, он лишь машет им вяло из своего болота. Низкая самооценка не просто делает из человека тюфяка и подрывает уверенность. То было бы еще полбеды. Когда мы кругом виноваты, то постоянно живем в серьезном стрессе. И это отражается на всех аспектах жизни. Оправдание как стиль жизни. Вы вынуждены постоянно оправдываться и искать лазейки, потому что тому всегда есть причины. Перед начальством, перед клиентами, перед родными, даже перед псом, которого снова выгулили как попало, потому что все горит же, шарик, все, блин, Оправдывание калечит вас как профессионала и как личность. Со временем при сильном искажении вы привыкаете и начинаете оправдываться даже там, где не нужно. Люди уже приняли бы вас в ином, более высоком статусе, но вы сами все портите. Вы сами переводите формат отношений партнер-партнер в формат холоп-барин. Вы чувствуете, что недостойны, а в запущенных случаях даже разрешаете вытирать о себя ноги. И это, мои дорогие слушатели, уже очень опасная психологическая деформация. Вы ощущаете свою зависимость. Люди с зависимостями намного более уязвимы. Они понимают, что порабощены чем-то не совсем здоровым и правильным. И это, конечно, тоже накладывает отпечаток. Напоследок, у меня есть хорошая новость. Не быть груженным проблемами, постоянно оправдывающимся человеком, стоит всего 0 рублей. И это вполне по силам каждому.